Глава 24. «Перекрестов?» — прошептал Обухов, попутно затыкая жестом разговорившихся бойцов. «Не может этого быть». Он внимательно рассматривал меня с ног до головы и, похоже, начинал узнавать. «Мне повторить еще раз?» — спросил я. «Сказано же! Я приехал на встречу с главой». «Перекрестовых ведь истребили», — сказал он, глядя куда-то мимо меня. «Ты — сын прошлого главы. Единственный, чей труп не был найден. Куда ж тебя жизнь занесла, мальчик?» «Перекрестов?» — прошептал кто-то из пассажиров. «Неужели? Боги милостивые!» «А ну, все быстро заткнулись!» — рявкнул Обухов. И в вагоне вновь воцарилась тишина. Судя по интонации, люди рады меня видеть. Похоже, ситуация с нынешним главой совсем плачевная. «С какой целью ты вернулся в Приморский район, Перекрестов?» — спросил Обухов. «Обращайся ко мне в соответствии с титулом», — потребовал я. «Здесь у тебя нет никакого титула», — отрезал Обухов. «Наш князь Ярослав Дмитриевич Адмиралов. Он наш глава. И ты не имеешь никакого права». «Я пришел не претендовать на пост главы», — сказал я и сделал шаг навстречу Обухову. Один из бойцов подскочил в упор ко мне. Я почувствовал, как в ребро уткнулся пистолет. «Мне нужно лишь поговорить с Адмираловым. Лично. Больше ничего». Обухов молчал. Прошла минута напряженной паузы, и он, наконец, достал из внутреннего кармана рацию. «Вы все слышали, Ярослав Дмитриевич?» — спросил он. «Опа! На прямой связи с главой выходит. Отлично!» «Слышал, слышал!» — прозвучал голос из рации. «Княжича Перекрестова поднимай наверх. Я жду в машине. С Беркутовым пообщайтесь сами». «Понял, ваше высочество». Обухов кивнул и убрал рацию. «Ведите Перекрестова наверх». «Стоять!» — рявкнул я. «Если вы хоть пальцем тронете командира Беркутова, я...» «Что?» — перебил меня Обухов. «Что ты сделаешь?» «Играть со мной удумали? Ну, попробуйте». «Я весь ваш район с лица земли сотру», — процедил я сквозь зубы. Насмешливое настроение Обухова исчезло, когда он посмотрел мне в глаза. Он еще не понимал, как я могу это сделать, но видел в пламени моего взгляда, что я на такое способен. «Не наломай дров, Сань!» — крикнул мне вслед Беркутов. «За меня не беспокойся! Пообщаюсь со старыми друзьями!» И нас с Беркутовым разделили. Меня вывели в туннель метро, после чего поезд тронулся и поехал дальше. Бойцы провели меня в технический коридор, оканчивающийся лифтом. Через несколько минут мы были уже на поверхности. Члены приморского клана вывели меня из потайного хода на набережной. У обочины нас ожидал черный седан. Солдат открыл заднюю дверцу и затолкал меня внутрь. «Аккуратнее», — произнес чей-то грозный голос. «Он наш гость!» На заднем сиденье рядом со мной находился мужчина в роскошном пальто цвета темных морских волн. Выглядел он очень молодым, но взгляд его выдавал возраст и опыт. Незнакомец поправил черные, как смола, длинные волосы и протянул мне руку. «Ярослав Дмитриевич Адмиралов», — представился глава. «Александр Анатольевич Перекрестов», — я ответил на рукопожатие. Начало знакомству было положено, но что-то в этих раскосых глазах подсказывало мне, что за ними скрывается изощренное хитроумие. Нужно быть начеку. «Ты меня совсем не помнишь, Саш?» — спросил он удивленно, приподняв брови. «Нет», — помотал головой я. «После определенных событий мою память изрядно потрепала». «Понимаю, понимаю», — закивал Адмиралов. «Мы это еще обсудим». Адмиралов резко дернулся и толкнул рукой водительское сиденье. «Чего стоишь? К крикнул он. «Вези нас!» «Куда, ваше высочество?» — запаниковал водитель. Лицо Адмиралова перекосило от раздражения. «Ты хочешь, чтобы я тебя наказал?» — просипел он. «Нет, ваше высочество!» «Тогда вези нас к усадьбе Перекрестовых!» — махнул рукой глава. «Слушаюсь!» Нестабильная личность. Настоящий, мать его, психопат. Вот кого нужно было отправить в психушку во Фрунзенском. «При всем уважении, Ярослав Дмитриевич», — промолвил я, — «я приехал не ради экскурсии». «Понимаю», — кивнул Адмиралов. «Но кто-то же должен восстановить твою память». «Заманчивое предложение. И я бы даже согласился на него в другой ситуации. Но сейчас нужно спасать свой клан. Я прибыл, чтобы заручиться моей поддержкой в войне с кировцами», — Адмиралов улыбнулся. «Я в курсе вашей с ними ситуации. Учитывая уровень вашего клана, жить Московскому району осталось недолго. Именно поэтому я здесь, я...» «Помолчи», — вновь перебил меня Адмиралов. «Мы поговорим с тобой наедине, но только после того, как посетим усадьбу». «Сам поймешь, Саш. Тебе не помешает восстановить воспоминания». «Ладно», — недолго подумав, согласился я. «Только быстро». Мы проехали вдоль набережной до первого поворота и вскоре оказались на месте. «Выходи, приехали», — сказал Адмиралов и покинул автомобиль. Передо мной предстало пепелище. В моем мире здесь находился парк, а здесь — руины особняка, окруженного поросшей сорняком заброшенной территорией. В моей голове вспыхнули воспоминания, которые тут же угасли. Я почувствовал сильную головную боль в висках. «Что это?» — спросил я. «Поместье Перекрестовых», — сказал Адмиралов, встав со мною вровень. Вернее, то, что от него осталось после нападения. «Кто это сделал? Известно хоть что-нибудь?» — задал вопрос я. И сразу же задал второй вопрос самому себе. «Почему меня это волнует? Это была не моя семья. Пусть сейчас я Перекрестов, но раньше им не был. Почему во мне горит пламя ненависти? Неужели между нашими личностями все же произошел некий синтез?» «Я думаю, что единственный, кто действительно может сказать, кто совершил нападение, — это ты», — заявил Адмиралов. «Я?» — я издал истерический смешок. «Я не помню даже, как мать родную звали». «Твою мать звали Александрой. Александрой Адмираловой. До того, как она сменила фамилию», — промолвил он. «Адмираловой?» — с трудом произнес я. «Она была моей сестрой», — пояснил глава. «Ты мне племянником приходишься, Сашок, на случай, если не помнишь». «Не помню. Совсем не помню». Сердце начало биться быстрее. Я начал совсем туго соображать. «Да что же со мной происходит?» «Тебя назвали в честь матери Александром», — добавил Адмиралов и положил руку на мое плечо. «Я много времени проводил с тобой, когда ты был еще совсем мал. Признаюсь честно, мне больно слышать о том, что ты ничего не помнишь. Но я искренне рад, что ты жив и вернулся домой». Вспышка. Мои глаза загорелись, будто к ним приложили раскаленное железо. Перед лицом заструились плотным потоком воспоминания. Огонь. Мать убили первой. Сожгли ее дотла. Я схватился за уши, истошный вопль матери давил на барабанные перепонки. Эти воспоминания проходят через меня как реальность. Затем погиб отец. Искусный мах прожег его сердце насквозь, и, прежде чем потерять сознание, я увидел его. Лицо человека, который уничтожил мою семью. Виталий Федорович Беркутов. Я закашлялся. Поток воспоминаний прекратился, и я обнаружил себя лежащим в пепле. Адмиралов пробирался ко мне через развалины особняка. «Саша! Саша!» — кричал он. «Ты как?» Он подал мне руку и помог подняться. «Ничего не понял», — искренне признался я. «Как я тут оказался?» «Ты стоял рядом со мной, а потом подорвался и забежал в руины дома», — пояснил Адмиралов, попутно отряхивая меня от прилипшего пепла. «Вспомнил что-то?» «Вспомнил». Увиденные мною образы вновь пронеслись через голову. «Беркутов! Не может этого быть! Магия огня!» Он упоминал, что разошелся с моим отцом не самым лучшим образом. «Все сходится!» «Видел что-то?» — повторил вопрос Адмиралов. «Да», — кивнул я. «Видел». Больше говорить мне не хотелось. Я испытывал смешанные чувства. Более того, я совершенно не знал, как мне поступить дальше. «Ладно, пойдем. Продолжим разговор в моей резиденции». Адмиралов вывел меня из особняка и посадил в машину. Я не заметил, как мы добрались до места назначения. Вся дорога из моей памяти будто вылетела в никуда. «Соберись, Сань. Приступы амнезии не самый хороший признак. Кому, как не тебе, знать это? Соберись!» Машина остановилась у громадного стеклянного небоскреба, веретенообразной формы. Его шпиль, казалось, касался облаков. В моем мире это место называлось Лахта-центр. Здесь же это главная резиденция клана Приморского района. Мы вошли внутрь. В фойе я столкнулся взглядом с Беркутовым. Он сидел на диване в окружении 10 бойцов. Они сторожили его, как особо опасного преступника. А он таковым и являлся. Боже! Да как такое возможно? Ведь благодаря нему я попал в клан. Благодаря нему я... Стоп! Или это с самого начала был его план? С самого начала он хотел воспользоваться мной. Что если он работает на Фрунзенский район? Или ведет свою игру? Проклятие, да что же мне теперь с ним делать-то? «Перекрестов!» — крикнул он мне. «Живой? Тебя не тронули?» Мне захотелось ударить его психоцепью, но я сдержался. Я лишь молча помотал головой и пошел вслед за Адмираловым к лифту. «Стерегите его!» — приказал Адмиралов. «Если хоть один ублюдок глаз с него спустит, кожу сниму!» Услышав главу, солдаты окружили Беркутова еще более плотным кольцом. Лифт поднял нас на 82-й этаж. До кабинета Адмиралова нас сопровождали двое бойцов. Когда мы вошли внутрь, он приказал: «Оставьте нас с Перекрестовым одних». «Но, ваше высочество!» — промямлил один из солдат. «Что?» — рявкнул Адмиралов, резко развернувшись. «Наша задача — обеспечивать вашу безопасность», — протараторил боец. «Безопасность?» — усмехнулся Адмиралов. «От кого ты защищать меня собрался? Он мой племянник, причем без магических способностей». «Он не знает. Он не знает про мою магию». «И даже если бы у него были магические задатки», — Адмиралов продолжал напирать на солдата. «Ты что, правда думаешь, что мне бы понадобилась твоя помощь?» «Прошу прощения, ваше высочество», — опустив голову, промолвил солдат. «Пшел вон», — махнул рукой глава. Двери за бойцами закрылись, и мы остались с Адмираловым наедине. Северная стена его просторного кабинета представляла собой одно сплошное окно с видом на залив. «Садись», — предложил глава, указав мне на кресло. Сам же подошел к окну и задумчиво уставился вдаль. «Твоя мать была бы рада, что ты вернулся домой», — промолвил он. «Она очень тебя любила». «Ярослав Дмитриевич», — начал я. «Дядя!» — прервал меня он. «Можешь звать меня дядей». «Дядя, твою мать!» «Сложно называть дядей того, чьим ровесником я некогда являлся». «Ладно, сосредоточься, Санек. Вспомни, тебе 20 лет, не 35». В голове каша. Воспоминания из прошлого мира путаются со здешними. Между ними молнией проходит утерянная память бывшего Перекрестова. «Дядя, — сказал я. «Главная причина, по которой я здесь нахожусь, — это интересы моего клана. Князь Войцеховский сплел паутину интриг. Он лично заявлял, что хочет воспользоваться помощью кировцев, а взамен отплатит им полным уничтожением приморского клана. У нас общий враг». «Я не боюсь Войцеховского. Он лишь жалкий некромант. Его красносельский клан — сборище непутевых дегенератов. И тот факт, что он потерял двух своих племянников в последней схватке, лишь подтверждает это. Говорят, что одного из них прикончил простой солдат». Я чуть было не заикнулся, что этим солдатом был я. Но этого делать нельзя. Он не знает о моей магии. Не знает. «Я понимаю, что Беркутов тебе наплел», — продолжал Адмиралов. «Рассказал, каким добрым другом он был твоему отцу. Даже в клан тебя притащил, несмотря на отсутствие магического потенциала. Я понимаю, это очень подкупает. Но, боюсь, ты пошел не за теми людьми. Московский клан использует тебя». «Нет, я не могу с этим согласиться». «Что?» Адмиралов резко развернулся ко мне. Его сумасшедшие глаза пылали яростью. «Московский район стал моим новым домом, и я его не предам». «Московский район стал моим домом», — передразнил меня Адмиралов. «Я его не предам! Ты себя слышишь?» Эхо его голоса заставило окна дребезжать. «Мои друзья гибнут, пока я пытаюсь тебе что-то доказать», — медленно вставая с кресла, произнес я. «Им нужна твоя поддержка прямо сейчас». «С какой стати я должен марать руки ради жалкого клана из бронзовой десятки?» Адмиралов ударил ладонями по столу. Я видел, как перешептывались люди в метро. Я прищурил глаза и подошел к столу, не отрывая взора от Адмиралова. «Народ тебя боится. Они с радостью бы отдали пост главы мне». «Да как ты смеешь?» Зубы моего дяди заскрежетали. «Это Беркутов тебя надоумил?» «А что, если так?» «А с какой стати ты слушаешь убийцу своих родителей?» Пророкотал Адмиралов. «И я кое-что понял». «Дядь, я ведь не говорил тебе, что конкретно я видел в своих воспоминаниях», — произнес я. «С чего ты взял, что их убил Беркутов?» Адмиралов замер. Всего на долю секунды, но я застал его врасплох. «Вот оно. Здесь что-то не так. Здесь определенно что-то, сука, не так». «О чем ты, племяш?» Мерзко ухмыльнувшись, спросил Адмиралов. «Мне давно известно, что это сделал он». «У особняка ты сказал, что понятия не имеешь, кто их убил. Что это могу знать только я», — продолжал напирать я. «И какое совпадение! Я сразу же окунулся в утерянные воспоминания. Вот только воспоминания ли это?» Адмиралов выглядел побежденным. Я раскусил его. Там у особняка он коснулся меня. И я тут же провалился в лживый флешбэк и пришел в себя, лежа в руинах, в том самом месте, где и был в своих воспоминаниях. Что заставило меня метаться по руинам дома? В каких иллюзиях я был? Стоп! Иллюзиях! «Магия иллюзий, да?» — спросил я. Лицо Адмиралова растянулось в безумной злобной ухмылке. «Хитрый маленький сученыш!» — пропел он. — «Весь в отца, хоть и не похож на него совсем». «Значит, я угадал?» — усмехнулся я. «Намеренно хотел настроить меня против Беркутова. Для чего? Стравить нас обоих? Вынудить поубивать друг друга?» «Закрой свой рот!» — завопил Адмиралов, доставая из кобуры пистолет. В другой его руке загоралась радужная магия. Он собирался вновь поместить меня в мир иллюзий. «Не успеешь!» Психоцепь вырвалась из моей руки и опутала его мощными тисками. Адмиралов выронил пистолет. «Откуда? Откуда у тебя магия?» — прохрипел он. Я вспомнил слова Рахманова. Командир белого клана упоминал, что скверна Фрунзенского района уже распространяется по всему городу. «Видимо, оттуда же, откуда и у тебя», — заключил я. «Магия иллюзий — обман разума. Насколько мне известно, ветвь разума не была доступна нашему миру до того, как маги Фрунзенского клана не взялись за свой эксперимент». «Ты! Он говорил, что ты не выдержал!» — пропыхтел он, когда цепи начали ломать его ребра. «Ах! Он сказал, что ты лишился рассудка и не смог принять эту магию!» «Кто он?» — спросил я. «О ком ты говоришь?» «Хе-хе-хе!» — безумно расхохотался Адмиралов. «Ты полез не в ту степь, Перекрестов! С ним тягаться бесполезно!» «С кем, отвечай!» — потребовал я. Адмиралов лишь смеялся. «Понятно. Ничего он мне сам не скажет». Я связал психоцепь с разумом дяди и погрузился в его память. Человек в черной маске, представитель Фрунзенского района. Он говорил с ним. Даровал силу обманывать разум взамен за сотрудничество. Адмиралов не видел его лица. Он... Боже! Дядя не обладал магическими способностями. Он был простолюдином, как и моя мать. Эксперимент удался, он получил силы и пообещал человеку в черной маске, что доставит еще одного потенциального кандидата. Меня! Сгоревший дом, мои мертвые родители и... Ярослав Дмитриевич Адмиралов, их убийца. «Так это ты сделал. Ты все свалил на Беркутова, а на самом деле...» Я не знал, как выразить свои эмоции. Это были не мои эмоции. Это были чувства прошлого Перекрестова. Нет, теперь это мои чувства. Ты обрел силы и захватил власть в Приморском районе. А через несколько лет, когда увидел во мне некий потенциал, продал меня фрунзенцам и убил моих родителей. Адмиралов был целиком в моей власти. Я мог сделать с ним все, что угодно. И больше всего на свете я желал убить его. Но что будет, если я так поступлю? Я освобожу Приморский район от сумасшедшего тирана? Не факт. У него здесь много приспешников. Велика вероятность, что нас с Беркутовым прикончат и лишь потом поймут, что мы оказали им услугу. Нельзя ставить на то, что приморцы пойдут за мной. Стоит мне прикончить Адмиралова. Может, и пойдут, но не сразу. А мне нужна их помощь сейчас. Прямо, сука, сейчас. Твою-то мать! Я могу взять его под контроль и спасти свой клан или убить и отомстить за родителей. Что же мне выбрать? Месть и освобождение Приморского района или спасение своего клана?